Глава 11. Эйден ревнует меня к Мартину. Я отчетливо поняла это, когда мы столкнулись с графом у озера. Муж с таким неудовольствием смотрел на него, что у меня даже татуировки накалились. Он ведь не знает, что его ухаживания были не настоящими. А я еще так старательно пыталась добиться развода. Я искоса взглянула на герцога, лежащего прямо на покрывале. Рядом тихонько плескалось озеро. Из рощи неподалеку доносились крики птиц. После ужина мы предавались ленивому отдыху. Самое то после круговерти последних дней. Может, рассказать ему правду? Тогда он перестанет ревновать меня. Впрочем, это не только моя тайна, но и графа. Пусть все останется как есть. Со временем Дан остынет. «О чем ты думаешь?» Вопрос мужа застал меня врасплох, и я покраснела, не желая пересказывать свои мысли. «О разном», — пожала я плечами. «Например, я все еще не привыкла к зелени Киаринта. Здесь так красиво. Столько жизни даже в самой маленькой травинке. Озеро и вовсе привело меня в восторг. Место действительно было диким. Слуги не ухаживали за ним. Но в этом была своя прелесть. Иначе зачем нужен пикник на природе?» «Я бы хотел показать тебе Южное море». Эйден пристально посмотрел на меня. «Там безумно жаркие дни и бархатные ночи. Звезд на небе невообразимо много. Кажется, что в них можно утонуть. Ты принадлежишь к другой стихии, но, думаю, после магического брака вода легко примет тебя». Договорив, герцог приподнялся на локтях и оказался рядом со мной. Мое сердце забилось быстрее. Между нами осталось не больше пары футов, и это расстояние неумолимо сокращалось. «Звучит неплохо», — нарочито бодро отозвалась я и поднялась. «Эйден, ты не знаешь, что станет с Хлоей? Я беспокоюсь за нее». «Дан», — вздохнул тот. «Хотя бы называй меня Дан, если уж мы будем говорить о делах. Пока что у нас мало информации, расследование только началось. Мейстеры выяснили, что в день поездки в долину магический фон мира резко изменился. На целых 10 часов. Именно столько мы провели у озера. Циркуляция потоков была нарушена, а источники не восполнялись». «И отчего это могло произойти?» «Хороший вопрос», — хмыкнул муж. «В истории магии не было зафиксировано подобных случаев». В задумчивости я присела обратно на покрывало. Могли ли эти изменения магического фона повлиять на Хлою, усугубить ее тайное желание? Тем утром она как раз злилась на Алишу, а уже ночью пыталась ее убить, слишком быстро перешла от мыслей к делу. «Возможно», — кивнул Эйден. «Пока что мы не можем проверить эту версию. Для ментального вмешательства Хлоя пока слаба». «Суд». «Она сказала, что скоро состоится суд». «Да, перед ним мейстеры обязательно проведут процедуру. Есть еще кое-что». Эйден нахмурился. «То место, куда мы переместились, неспроста так странно реагировало на нашу магию. Расследование показало, что магический фон озера и леса до нельзя истощен. Думаю, моя ментальная связь с Робертом не работала по той же причине». Я покачала головой, пытаясь осмыслить слова мужа. «Ты хочешь сказать...» «Кто-то буквально выкачал энергию стихий воды и земли», — кивнул герцог. «И мы не представляем, как это вообще возможно». «Это не случайность, все связано», — я подняла взгляд на мужа. «И нарушение циркуляции потоков, и кражи энергии». Мы пришли к тому же выводу. «Завтра я вместе с магами отправлюсь к озеру». Возможно, удастся вспомнить какие-то детали, чтобы помочь расследованию. «Возьми меня с собой», — выпалила я. Эйден вздохнул. «Силь, это может быть опасно». «Уверена, ты в состоянии позаботиться обо мне», — улыбнулась я. «К тому же я и сама опасна. Если что-то пойдет не так или объявится тип, придумавший все это, я просто сожгу его». «Нисколько не удивлюсь», — рассмеялся муж. «Хорошо, я подумаю о твоих словах. А теперь, может, мы перестанем обсуждать государственные преступления и поговорим о нас?» Например, какие твои любимые занятия? Что ты любишь?» Эйден присел и вдруг притянул меня к себе. Оказавшись в его объятиях, я замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. Сердце судорожно забилось, а кожа покрылась мурашками. Почему я так реагирую на его присутствие? Это последствия благословения стихий или исключительно мои чувства? «Я люблю прогулки», — переведя дыхание, заговорила я. «Обожаю бывать в новых местах, хотя на ледяном острове отыскать новое место довольно затруднительно. Именно поэтому я вместе с другом обшарила все пещеры и ущелья острова. Несколько недель в году, зимой, погода окончательно портилась, ветер сбивал с ног, а температура опускалась настолько, что я не могла и носа высунуть из дома. В такие дни я зачитывалась приключенческими романами, которые выписывал отец, слушала его байки про учебу в академии, играла в Ронен со слугами или помогала маме с рукоделием. Впрочем, последнее я ненавидела, но она так старалась научить нас с сестрами этикету, музицированию. Мама желала дать нам достойное образование, несмотря на изгнание. Я и не думала, что ее уроки пригодятся». «Ты говоришь о родителях с такой любовью. Мне бы очень хотелось познакомиться с ними», — тихо заметил Эйден. «Его Величество уверен, что они скоро прибудут в Киаринт. Надеюсь, у тебя появится такая возможность. А что любишь ты?» Я вывернулась из объятий Эйдена и посмотрела на него. Тот пожал плечами. «Несмотря на то, что моя жизнь протекала в благополучном Киаринте, я не могу похвастаться таким интересным детством. Я же наследник. Меня рано начали муштровать. Отец, он умер, когда мне исполнилось 18, лично занимался моим образованием, а он придерживался мнения, что детей баловать нельзя». На лицо Эйдена набежала тень, и мое сердце болезненно сжалось. Похоже, детства у мужа не было. Из рассказов Райли я поняла, что наследника рода воспитывали куда строже, чем младшего сына. «Может, именно поэтому ты сразу привлекла мое внимание? Еще тогда, в кабинете Роберта, с растрепавшейся прической, смелым взглядом и дерзкими словами. После я постоянно наблюдал за тобой. Ты свободная от условностей. Всегда говорила то, что думала. Я очень ценю это». В голосе мужчины было столько эмоций, что у меня перехватило дыхание, а ведь когда-то герцог казался мне настоящей ледышкой. «Силь!» Муж потянулся ко мне и медленно убрал прядку со лба. Его прикосновение отозвалось дрожью во всем теле. Словно завороженная, я провела пальцем по его подбородку, на котором пробивалась светлая щетина. Мои губы покалывало в ожидании поцелуя. Эйден медленно наклонился, но в этот момент за его спиной что-то вспыхнуло. Переведя взгляд, я удивленно охнула. На траве расцвел огненный цветок, совсем как тот, что я видела у Серебристого озера, только гораздо больше. «Ты видишь это?» — почему-то шепотом спросила я у мужа. «Если не хочешь целоваться, не нужно выдумывать причины», — укоризненно покачал головой Эйден. «Я серьезно, обернись!» Не дожидаясь Эйдена, я встала и приблизилась к цветку, затаив дыхание. Во внезапно наступившей темноте он выглядел невероятно. Как и в прошлый раз, цветок был полностью соткан из пламени. Особенно ярко сверкал бутон размером с две мужские ладони. Даже в паре шагов от него меня обдавало жаром. «Что это такое?» — сзади послышался голос Эйдена, и я мысленно возликовала. «Мне не почудилось». Цветок действительно существует. Не знаю, я видела его дважды. Возле Серебристого озера и во время выплеска силы после бала. Похоже, он реагирует на тебя. Смотри. Эйден сделал шаг в сторону и жестом поманил меня к себе. Не отводя взгляда от цветка, я направилась к мужу и изумленно охнула. Цветок выгнул стебель и развернул бутон ко мне. Вдоль спины побежали мурашки. Выглядело это жутковато. Что этому пылающему растению от меня нужно? «Да», — кивнул Эйден. «Теперь мы можем сделать однозначный вывод, что это не совпадение. Он появился здесь из-за тебя. Возможно, ты его и создала». «Конечно», — буркнула я. «Пока ты меня пытался целовать, Я плела заклинания, которых, к слову, не знаю. Муж усмехнулся. Это было бы слишком большим ударом по моему самолюбию. Думаю, причина в твоих эмоциях. Пока мы разговаривали, цветок покачивался из стороны в сторону. Такое ощущение, словно он зовет меня. А если попробовать потрогать его? Вряд ли он хочет причинить мне боль. Я сделала шаг вперед, но герцог перехватил меня за талию. «Это может быть опасно, Силь. Ты когда-нибудь слышал о пылающих цветах? У нас есть шанс исследовать его». «Уверена, это как-то связано с моим даром», — запротестовала я. Эйден покачал головой. «Нет. Сперва мы побольше разузнаем об этом явлении. Достаточно того, что мы находимся рядом». Я перевела взгляд на цветок, растопыривший листья, по которым пробегали искры. «Похоже, он недоволен моим промедлением». Какая-то часть меня молила коснуться его. Вторая, более благоразумная, считала, что Эйден прав. А если это происки того типа, что выкрал энергию, ни в чем нельзя быть уверенными. Пока я размышляла, цветок вдруг нахохлился и ярко вспыхнул. От неожиданности я зажмурилась, а когда открыла глаза, он уже исчез. Лишь на траве осталось выжженное пятно, да воздух все еще был горячим. Почему-то мне показалось, что цветок обиделся на меня. Поймав себя на этой мысли, я покачала головой. Глупость какая. Эйден шагнул вперед и наклонился. Сложив пальцы в паз, он создал крошечный купол, накрывший траву. «Нужно исследовать это место. Я сделаю запрос магам. Если науке известно хоть что-то об этих цветах, то нам сообщат». «Спасибо», — поблагодарила я мужа. До меня окончательно дошло, что не будь Эйдена рядом, я бы не удержалась и обязательно коснулась бы цветка. Это какое-то наваждение, но ведь тогда на Серебристом озере я не испытывала такого желания. «Ты в порядке? Думаю, нам пора возвращаться». «Конечно». Я взяла себя в руки и принялась собирать покрывало. Как ни странно, лошади были спокойны, удача щипала траву, кобыла Эйдена дремала. Мне казалось, что животные остро реагируют на магию. В замок вернулись, когда на улице окончательно стемнело. Длинный день, наполненный множеством разных событий, подошел к концу. Кажется, сегодня общих мероприятий назначено не было, и мы с Эйденом без проблем добрались до своих покоев. Нэнси ждала нас внутри, готовая помочь раздеться или выполнить пару поручений. «Ты отдал распоряжение по поводу ремонта второй спальни?» — с подозрением спросила я мужа, когда мы остались вдвоем. «Да, завтра тебе принесут каталоги и образцы тканей для обивки. Обустроишь комнаты по собственному вкусу». «А когда начнется непосредственный ремонт?» — хмыкнула я. «Как только выберешь образцы», — подмигнул Дан. Я сложила руки на груди. «Понятно, нам снова предстоит спать в одной постели». Исполнять обещания муж не торопится. Не то чтобы мне была противна его компания, я понимала, что герцог и пальцем меня не тронет, пока я сама не позволю ему это. Но присутствие мужчины смущало. Мне нужна своя спальня, свое убежище в конце концов, так что выбор не затянется. По очереди посетив ванну, на предложение Эйдена сэкономить время и искупаться вместе, я ответила отказом. Мы легли спать. Я вновь устроилась на краю кровати. Пока что я не чувствовала себя готовой уменьшить расстояние между нами. Наши отношения настолько стремительно развивались, что начались с брака. Украдкой я бросила взгляд на руки. Татуировки привычно синели под тусклым светом магического светляка. Пожалуй, скоро я совсем примирюсь с ними. Уже засыпая, подумала о том, что так и не рассказала мужу о своем желании поменять горничную. Открыв глаза, я не сразу осознала, что слышу чей-то приглушенный разговор. Лучи солнца проникали сквозь занавески, и я поморщилась. Ее светлость сама назначила меня на эту должность, едва не плакал смутно знакомый женский голос. «Конечно, тебе и в голову не пришло, что нужно отказаться». Встрепенувшись, я поднялась с постели. Плотнее запахнув халат, вышла в гостиную. Муж стоял напротив вчерашней горничной, Лизи, и его взгляд не предвещал ничего хорошего, что они успели не поделить. Или Эйден хочет, чтобы мне прислуживала именно Нэнси? «Что здесь происходит?» — — громко спросила я. Перепалка стихла. Лиззи с надеждой посмотрела на меня, а герцог с досадой запустил пальцы в волосы. «Ты решила поменять личную горничную? Тебя не устраивает Нэнси?» «Да», — я вскинула подбородок. «Я не имею права сама выбирать прислугу. Лиззи мне понравилась». Эйден тяжело вздохнул и бросил горничной. «Выйди». Та, поклонившись, выскользнула за дверь, а я выжидающе посмотрела на мужа. Тот покачал головой. «Не так я собирался об этом рассказать». «Рассказать о чем?» — напряглась я. «На протяжении нескольких месяцев Лиззи была моей любовницей. Я расстался с ней пару недель назад». Я ошарашенно выдохнула, отшатнувшись. В груди заболела, но я силой воли удержала равнодушное выражение лица. И почему я не удивлена? Одна горничная едва ли не слюни пускает на Эйдена, вторая уже успела побывать в его постели. И как же до меня не дошли слухи? Представляю, каким бы я стала посмешищем, приблизь к себе бывшую любовницу мужа. «Силь», — с силой произнес Эйден. «Я взрослый мужчина, и у меня есть прошлое. Я сделаю все, чтобы оно не касалось тебя. Я хотел отправить Лиззи из замка, но она беременна». Я побледнела, а муж поспешно добавил. «Нет, ребенок не мой, это исключено. Просто я дал Лиззи время на решение собственных проблем. Если тебя не устраивает Нэнси, то я найду другую горничную». Я отвернулась, с наигранным интересом уставившись на картину на стене. Ярко-синий дракон, распахнув крылья, парил над морем. В глазах закипали злые слезы. Неприятно чувствовать себя дурой. И почему Лиззи ничего не сказала мне, обрадовалась моему предложению и с кристально чистым взглядом обещала служить верой и правдой? Неужели думала, что я ничего не узнаю? «Я найду горничную сама», — наконец обернулась к мужу. «А лучше найму кого-то со стороны, чтобы быть уверенной, что девушка не успела отметиться в постели моего мужа». «Надеюсь, это происшествие не приведет к ссоре», — вкрадчиво спросил Эйден и коснулся моей руки. «Все в порядке», — порывисто кивнула я, но все же отодвинулась. «Во мне говорила ревность и обида, но я ничего не могла с этим поделать». «Что ж», — вздохнул муж. «Если ты не передумала отправиться на место расследования, то будь готова к полудню». Я пробормотала что-то на прощание, и Эйден, бросив на меня последний взгляд, ушел.